«Советская власть есть», — сказал Ульян Трофимович. «Хлеба нету». «Так чего с моим вопросом?» — напомнил Елизар. «Не ответил, где хлебушек-то?» «А вы знаете о том, какова была политика закупочных цен?» — закричал багровее Коркин. «Цены упали, и хлеб остался у крестьянина». «Откуда?» — махнул рукой Ульян Трофимович. «Что-то продали, что-то сами съели, ну и семенной». «А я найду», — заявил Коркин. «Найдешь излишки, все твои», — согласился Ульян Трофимович. «Вот тебе подушный список, а вот безмен. Иди, перевешивай хлеб, ищи». Он достал безмен и брякнул им по столу. «У меня весовщиков нет», — отрезал Коркин. «И времени тоже. Я пойду по амбарам и выгребу половину наличного запаса, а вы обеспечите мне подводы». «Ты что?» — глухо спросил Ульян Трофимович. «В амбарах только семенное лежит». «А я не сеял», — развел руками Коркин. «Откуда же мне знать? На мой взгляд, все зерно одинаковое». Ульян Трофимович отшатнулся к стене. «Да ты от советской власти ли? Это же... ты ведь и у нас голоду наделаешь. А ну, покажи мандат!» Коркин вновь достал бумагу. Трясущимися руками председатель развернул ее, прочитал, мотнул головой. «Все одно не верю. Самозванец ты. А вы?» «Меня народ выбрал сюда», — председатель кивнул на окно. «А вот тебя кто послал?» «Советская власть». Ульян Трофимович потянулся было рукой к безмену, однако вовремя опомнился. Но движение его не скрылось от глаз Коркина. Он расстегнул кобуру. Ульян Трофимович понял, что делает ошибку за ошибкой, что надо добром просить, в душу ему стучаться. Может, даст послабление. — Послушай, товарищ Коркин, — взмолился он, — ну пощади ты нас. Ведь не посеем на будущий год, с голоду перемрем. Ведь в каждой избе ребятишек полно. Ну, хошь, пока народ не видит, на колени встану. У тебя же, поди, отец, мать есть. Ну, подумай, как в глаза-то им смотреть станешь, ежели ребятишки перемрут? Прости меня, дурака. Ну, покричал я, да с войны пришел. Горячий бываю. Я тоже большевик. 16-го года, с германской. Проткомиссар застегнул кобуру, одернул, запахнул на груди пальто. «Не нужно унижаться», — посоветовал он. «Я этого не люблю». «Да как же не унижаться-то?» — торопливо заговорил председатель. «Мы же тут и еще советской власти не нюхали, руками не щупали. Какая она хоть? А ты сразу грабить от имени советской власти. Да как же народ во власть-то такую поверит? Как же он пойдет за ней, ежели...» «С грабежа начинается. Ты ведь на всю дорогу веру отобьешь. Я им говорю тут, хвалю, нахваливаю. Я им тут золотые горы сулю, а ты... а ты...» Коркин вышел, тихо притворил за собой дверь. Ульян Трофимович опустился на лавку и уставился в огромный черный зев печи, где когда-то пекли общественный хлеб. «Мне-то ясно, почему такая политика», — сказал Елизар Потапов. «Большевики чуют, что Сибирь вот-вот от России отойдет. Свое правительство будет. Вот и хотят весь хлебушек вывезти. С драной овцы хоть шерсти клок. Вывезут, а там трава не расти». «Не может быть», — Ульян Трофимович помотал головой и бросился к окну. «А я, пожалуй, поеду», — вдруг засобирался Елизар. «Своим скажу, пускай прячут. Да ведь, боюсь, не поверят мне. Ведь не поверят, а?» Продотряд, разобрав винтовки, уже вышел на улицу. Коркин давал какие-то распоряжения и показывал рукой на избы. Вокруг, застыв, в растерянных позах стояли мужики, бабы, ребятишки. Когда продотрядники пошли по домам, Ульян Трофимович спохватился, что все еще сидит в пекарне, выбежал на улицу, заметался по двору, не соображая, что делать и как остановить грабеж.